Оскар Уайльд. Реквиескат. Да покоится, с латинского. Ступай легко, ведь обитает она под снегом там. Шепчи нежней, она внимает лесным цветам. Заржавела коса золотая, потускла, ах! Она, прекрасная молодая, теперь лишь прах. Белее лилии блистала, росла, любя, и женщина едва сознала сама себя. Доска тяжелая и камень легли на грудь. Мне мучит сердце жгучий пламень. Ей отдохнуть. Мир, мир! Не долетит до слуха живой сонет. Зарытому с ней в землю глухо мне жизни нет. Серенада для музыки. Не нарушает ветер лени, темна эгейская струя, и ждет у мраморной ступени галера тирская моя. Сойди, пурпурный парус еле надут, спит стражник на стене, покинь лилейные постели, о госпожа, сойди ко мне. Она не спустится, я знаю, что ей обет любви простой. Я не напрасно называю ее жестокой красотой. Ах, верность женщинам забава, не знать им муки никогда. Влюбленному, как мальчик, слава любить вообще, любить всегда. Скажи мне, кормщик, без обмана, то кос ее золотистый свет — или нежная роса тумана, что пала здесь на страстоцвет? Скажи, матрос, ты малый дельный, то госпожи моей рука, или нос мелькнул мне корабельный и блеск серебряной песка? Нет, нет, то не роса ночная, не блеск серебряной песка, то госпожа моя молодая, ее коса, ее рука. Правь, благородный кормщик, к Трое, матрос, ты к гребле будь готов, царицу счастья мы, герои, везем от греческих брегов. Уж небеса поголубели, час утра тихий настает, дружина на борт, что нам мели, о госпожа, вперед! Вперед! Правь, благородный кормщик, Трое, матрос, не бойся ты труда! Как мальчик любит, любит втрое тот, кто полюбит навсегда.